Способы выживания. Мария Михайловна всячески убеждала сыновей не вмешиваться в борьбу за великокняжеский престол и довольствоваться владениями отца, хотя прав у них было не меньше, чем у Ярославичей. Поэтому жизнь в Ростове была достаточно мирной. В 1248 году старший сын Борис женился на дочери муромского князя Ярослава, который был внуком Петра Давыда и Февронии Ефросинии. Венчание состоялось в главном ростовском храме, Успенском соборе. На нем присутствовали епископ Кирилл и знатные горожане. Для всех это стало по-настоящему радостным событием, редким для того времени, поскольку давало надежду на продолжение славного рода ростовских князей. Более часто родственникам приходилось собираться на похороны. В этом же году всем пришлось ехать во Владимир на погребение Михаила Ярославича. Его организовал епископ Кирилл, который после гибели Митрофана стал единственным пастырем во Владимиро-Суздальской земле. Князя с почестями отпели в Успенском соборе и похоронили рядом с отцом. Через год пришлось хоронить дядю Бориса и Глеба, Владимира Константиновича, который находился во Владимире по случаю возвращения из Орды Андрея и Александра Ярославичей. Его похоронили в Спасском монастыре у Золотых ворот, так как великим князем он никогда не был. Мария Михайловна с сыновьями присутствовала на этом печальном событии и оплакала его кончину. Однако и эти похороны были не последними. В эту же зиму приставился племянник ростовской княгини Василий Всеволодович, который также находился во Владимире. Его решили похоронить в Ярославле, где он правил после отца. Марии Михайловне с сыновьями Борисом и Глебом было поручено отвезти гроб на место. Печальную процессию проводили Александр Невский и епископ Кирилл. Местом погребения Василия Всеволодовича стал храм Святой Богородицы в его родном городе. Так как у князя не было детей, главным претендентом на Ярославль стал сын Марии Глеб. Но для получения этого княжения ему пришлось отправиться к новому хану Сартаку. Хотя Мария Михайловна очень переживала за него, поездка прошла вполне благополучно. Хан остался доволен и подарками, и почтительностью князя. Правда, для правления ему было выделено Белоозеро. В свои новые владения он отправился в 1251 году. Матери было грустно с ним расставаться, но она с удовлетворением думала о том, что оба ее сына стали совсем самостоятельными и имеют собственные владения, которые были далеко не у каждого Рюриковича. Следует отметить, что при смене золотоордынских ханов всем князьям каждый раз приходилось ехать в их ставку, на Нижнюю Волгу, чтобы давать клятву верности очередному правителю. Поэтому после восшествия на престол Сартака к нему поехали и Александр Невский, и его брат Андрей, и Борис, и даже Святослав Всеволодович с сыном, недовольный своим положением, ведь сын Всеволода Большое Гнездо имел право на великое княжение. Однако для престарелого князя эта поездка оказалась слишком тяжелой. После возвращения в Юрьев-Польский в 1250 году Святослав умер и был похоронен в своем соборе. Во Владимире же продолжилось противостояние Александра Ярославича с братом Андреем. Формально именно Александр и по возрасту, и по положению считался старшим. Но править в разоренном Киеве было невозможно. К тому же на этот город постоянно претендовали южные князья. Тем временем Андрей Ярославич женился на дочери могущественного галицкого князя Даниила Романовича и этим еще более упрочил свое положение. На свадьбу, состоявшуюся в 1250 году, он пригласил не только всех родственников, но и киевского митрополита Кирилла, который вел достаточно жалкое существование на разоренной Киевщине. Несомненно, Мария Михайловна с сыновьями присутствовала на этом торжестве, поскольку в своей летописи она отметила, что на нем было много веселья. К тому же новая великая княгиня состояла с ней в родстве. После всех бедствий жителям Владимира, конечно, хотелось развлечься и забыть обо всем за богатым праздничным столом. Они надеялись, что опытные князья смогут установить с захватчиками вполне приемлемые отношения, и нового кровавого нашествия не будет. Однако оказалось, что русским князьям не так-то просто было смирить свою гордыню. Так, в 1252 году у Андрея Ярославича возник конфликт с ханскими послами. Не желая покоряться и унижаться, он бежал с женой в Переяславль. Но монголы бросились за ним в погоню и вскоре настигли. Великому князю чудом удалось избежать пленения. Пострадал лишь его младший брат Ярослав, правивший в Переяславле. Его жену и воевод убили, детей взяли в плен, а город и окрестные земли разграбили. Мария Михайловна, узнав о несчастье соседей, очень опечалилась. Ей было жаль молодую переяславскую княгиню, с которой она была дружна, и ее маленьких деток, оказавшихся в ханском плену, но помочь им она не могла. Ссориться с захватчиками было смертельно опасно. Она лишь отправила гонца в Новгород к Александру Ярославичу Невскому с сообщением о случившемся. С ним она всегда была в дружеских отношениях и надеялась, что тот уладит конфликт. Едва оправившемуся от тяжелой болезни князю пришлось срочно ехать в Орду. Там с помощью богатых даров он добился расположения Сартака и престарелого Батыя и получил ярлык на великое Владимирское княжение. Дома его с огромной радостью приветствовали все жители Владимиро-Суздальской земли. Митрополит Кирилл, окончательно обосновавшийся во Владимире, встретил князя с крестом у Золотых ворот и благословил. Потом его торжественно посадили на великокняжеский престол отца Ярослава Всеволодовича. В Ростове также все радовались, что великим князем стал знаменитый полководец, разгромивший и шведов, и немецких рыцарей. Он должен был защитить землю предков от разорения и опустошительных набегов. Мария Михайловна давно поняла, что вступать в схватку с золотоордынскими ханами бесполезно. Силы были слишком неравными. К тому же захватчики за любую провинность князя наказывали его подданных очень жестоко, оставляя горы трупов и выжженную землю. Ее сыновья старались во всем быть покорными жестоким властителям, и это сохраняло ростовскую землю от набегов. Удалось даже в честь сыновей возвести новый храм Бориса и Глеба и в мае 1253 года освятить его. Для жителей это было новым радостным событием, свидетельствующим о том, что гнев Бога не безмерен и следует ожидать возвращения его милости. В сентябре случилось еще одно радостное событие. У Бориса родился первенец, названный Дмитрием. Так княгиня стала бабушкой и всецело посвятила себя воспитанию внука. В июле следующего года появился на свет второй внук, названный Константином. С ним еще больше прибавилось забот. Занимаясь своими делами, русские люди хотели хотя бы на время забыть о монгольском иге, но очень скоро выяснилось, что их жизнь тесно связана с изменениями в Золотой Орде. В конце 1256 года умер жестокий завоеватель Батый. Состарившись, он часто просил старшего сына Сартака заменять его и даже требовал от русских князей давать ему присягу. Но Сартаку не удалось получить власть. Его дядя, Берке, убил молодого соперника и стал преемником Батыя. Русскими делами начал заниматься младший брат Сартака Уловчей. К нему и пришлось ехать всем князьям на поклон. Первым туда отправился Борис Ростовский, которому Александр поручил отвезти свои дары. Сам он был занят осложнившимися новгородскими делами. На этот раз ростовский князь поехал речным путем через Гороховец и Нижний Новгород. Путешествие оказалось удачным. Еще не упрочившиеся на престоле ханы были рады принять богатые подарки с Руси. К тому же в ставке великого хана на озере Байкал уже достаточно давно был брат Бориса Глеб. Только в следующем году он вернулся, но не один, а с молодой женой. Великий хан выдал за него одну из своих родственниц, что было признаком особой любви и чести. Мария Михайловна с радостью встретила давно отсутствовавшего младшего сына, но к новой невестке отнеслась с некоторой осторожностью. Та была дика и не имела представления о православной вере. Через некоторое время ей удалось уговорить жену Глеба принять христианство, и постепенно та стала соблюдать обычаи русских людей. Новый хан Берке решил, что северо-восточная Русь живет слишком вольготно, в отличие от Южной, где все давно платили дань. Поэтому он отправил во Владимир, Суздаль, Рязань и Муром своих численников, которые переписали все население и определили размер ежегодной платы в пользу Орды. Свободными от поборов остались только представители духовенства – священники, монахи, епископы и так далее. Потом дошла очередь и до свободолюбивых новгородцев, которые даже не были завоеваны во время Батыева нашествия. Александр Невский, предвидя сложности, попросил Бориса Ростовского помочь ему. Действительно, при появлении ханских численников в новгородской земле началось волнение. Характерно, что призывать к неповиновению стал сын Александра Василий, княживший в городе. Пришлось Александру с Борисом арестовать главных зачинщиков бунта и сурово их наказать, ведь они не могли допустить нового набега на Русь монгольских полчищ. С трудом порядок был наведен, и численники завершили свою работу. На обратном пути, по приглашению Бориса, Александр заехал в Ростов. Там его с почетом встретили епископ Кирилл и Мария Михайловна. Вместе в храме Успения Богородицы отслужили литургию и потом отправились во дворец на дружеское застолье. После него княгиня с сыновьями подробно расспросила гостя о сборе дани, которая в Ростове еще не осуществлялась. Богатыми дарами Борис и Глеб откупались от Берке, и тот послал своих численников в их княжество в последнюю очередь. Когда перепись была завершена, в 1262 году баскаки прибыли во Владимирщину собирать дань. Однако делать это они стали вовсе не по переписи, стараясь побольше опустить в свой карман, что вызвало яростное возмущение населения сразу во многих городах. В Ростове восстание совпало с кончиной всеми любимого епископа Кирилла. Оплакав его, горожане взялись за оружие и изгнали всех ханских посыльных. В Ярославле особый гнев жителей вызвал некий Зосима, пьяница и сквернослов, который переменил Христову веру на магометанство и всячески заискивал перед ханскими чиновниками. Он был убит, а тело его бросили на съедение собакам.